Глава 12. Первые шаги. 2 дня спустя. Я проснулась от собственного крика. Сердце колотилось так, что, казалось, выпрыгнет из груди. Это сон. Всего лишь плохой сон. В этом кошмаре я снова падала с лестницы, бесконечно долго, будто в замедленной съемке. Ксения стояла наверху и злобно смеялась. А Антон смотрел на меня с ледяным равнодушием. Первой мыслью была паника. Ноги! Я судорожно пошевелила обеими. Правая откликнулась мгновенно, левая отозвалась медленнее и слабее, но все же шевельнулась, выдохнула, откидываясь на подушку. «Анастасия Васильевна, все хорошо?» В палату заглянула ночная медсестра. Я услышала крик. «Просто неприятный сон. Я тыльной стороной ладони вытерла пот, выступивший на лбу. Простите. Ничего страшного, это нормально после такой травмы. Хотите успокоительное?» Я кивнула. Она принесла таблетку и стакан воды. «Попробуйте уснуть, утром будет легче». Но я не спала до рассвета. Смотрела в темноту и думала о том, что ждет впереди. Главный вопрос, который мучил, смогу ли оперировать, если нет. То как жить дальше? Я хирург и не мыслю себя без своего ремесла. Утром пришел Филипп с ходунками. Легкая алюминиевая конструкция выглядела одновременно обнадеживающе и пугающе. «Сегодня попробуем постоять немного». Он улыбнулся. «Готовы?» Я кивнула, хотя внутри все сжалось от страха. «А вдруг не получится? Вдруг ноги не выдержат?» «Сначала сядьте на край кровати, медленно, не торопитесь». Я села, свесив ноги. Голова немного кружилась, но не так сильно, как в первые дни. «Отлично, теперь возьмитесь за ходунки, я буду поддерживать». Глубокий вдох, выдох, и я начала вставать. Правая нога приняла вес почти сразу. Левая дрогнула, подогнулась. Филипп подхватил меня под локоть. «Спокойно». Переносите вес постепенно. Секунда, две, три. И вот я стою. Пусть с поддержкой, пусть на дрожащих ногах, но стою. Молодец. Филипп искренне улыбнулся. Отличное начало. Постоим минуту и обратно в кровать. Минута показалась вечностью, но я выдержала. Когда снова оказалась в постели, по щекам потекли слезы. Слезы облегчения и надежды. После мы поупражнялись, а через полчаса Филипп засобирался. «Завтра попробуем сделать пару шагов», — пообещал он и вышел. Дверь не успела за ним закрыться, как зазвонил телефон. «Мама!» «Настенька, что происходит?» Ее голос дрожал. «Соседка показала статью в интернете. Почему ты все от меня скрыла?» Я закрыла глаза. Да уж, надо было раньше признаться. Я трусиха, а это момент истины. Мам, я не хотела вас волновать. Да, я упала с лестницы и очень сильно травмировалась, но сейчас все хорошо. Правда, хорошо. Обе операции прошли успешно. Да как же ж так? У тебя были операции на позвоночнике. Как тут может быть все хорошо? И я рассказала ей все. Про Антона с Ксенией. «Тоже». «Я сейчас же приеду», — выдохнула дрожащим голосом матушка. Я отчетливо слышала, как она всхлипывает. «Мама, не надо. Папе нужен уход. Я справлюсь». «Но... как Антон мог так с тобой поступить, будто он и не муж тебе вовсе, а враг?» Глубокий вдох. «Мама, ты верно подметила. И мы с ним разводимся». В трубке повисла тишина. Мама снова всхлипнула. «Ох, Настенька! Пожалуйста, не плачь, не волнуй папу и сама себя понапрасну не накручивай. Но ты одна в больнице. Я не одна. Друзья помогают. И сегодня я уже вставала с кровати. Скоро буду ходить, это совершенно точно». Мы еще немного поговорили. Матушка все время порывалась приехать, еле отговорила. Папе действительно нужна забота, а лишние волнения ему противопоказаны. Едва положила трубку, как телефон зазвонил снова. Незнакомый стационарный номер. «Алло?» «Настя!» — сиплый голос Антона. «Не бросай трубку, прошу!» Я замерла. В душе взметнулась буря чувств и все неприятные. Давно я не разговаривала с бывшим. От его голоса кожа натуральным образом пошла гусиной кожей. «Дожили. Мне стал неприятен когда-то сильно любимый человек. Что тебе нужно?» «Прости. Прости нас. Я знаю, мы виноваты, но Ксюша беременна. У нее шалят гормоны. Сама понимаешь, в каком она положении. В тот вечер Ксю просто не контролировала себя. Это все ужасная ошибка». «Ошибка?» Я не поверила своим ушам. «Она столкнула меня с лестницы!» «Она не хотела. Настя, прошу, отзови заявление. Ради ребенка. Он же ни в чем не виноват». Я устало потерла виски. «Антон, это уже не в моей власти. Прокуратура возбудила дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Дело не закроют, даже если я попрошу. Теперь все то, что происходит с вами, крепко завязано на преступление. Но ребенок... Мне очень жаль ребенка, правда жаль. Но я ничем не могу помочь, а если честно, то и не хочу. Вы оба сделали свой выбор в тот день. Теперь отвечайте за последствия». «Настенька!» «Все, Антон, больше не звони». Я отключилась и убрала сотовый. Руки дрожали. Неужели он думал, что я могу все простить? После того, что они со мной сотворили?